Работать и работать. Выражение «стрелял из нагана» или «прицелился из маузера» привычно всем. С 49-го года все чаще стали говорить «я стрелял из Марголина». Друзья конфузились, если эти слова срывались с языка в моем присутствии. Однако скоро к ним привыкли, и я сам стал их употреблять, отделяя название пистолета от самого себя. Мое детище вышло на широкую дорогу спортивной славы. К нему стали привыкать, его полюбили, множество писем говорило об этом. Он пришелся по душе не только стрелкам-мужчинам, но и спортсменкам. Стало появляться все больше женщин-пистолетчиц. Спортивный Марголин получил известность и за рубежом. Я издали следил за его успехами, продолжая работать в ЦКБ. Расскажу о последней конструкции, которую мне удалось там осуществить. Это был однозарядный матчевый малокалиберный пистолет. Вместе с техником-чертежником мы составили целый альбом чертежей. Память не удержала имени этого товарища. Он вернулся с войны израненный. После переезда КБ на подмосковную базу работать приходилось в холодном помещении, чертил, сидя в шинели, посиневшими пальцами, и тем не менее трудился с увлечением. Раньше мы делали образцы без чертежей, мастер работал под диктовку. Теперь же трудность была другого рода. Приготовлены прекрасные чертежи, но в мастерских базы не оказалось универсально-фрезерного станка. Я уныло чесал затылок, когда ко мне подошел комсомолец Сеня Глаголев. «Дайте-ка, Михаил Владимирович, посмотреть чертежи, может, сумею сделать ваши детали». «Ты разве фрезеровщик?» «Да и на чем?» «Было бы желание», — ответил Сеня, перелистывая альбом. «Приходите в мастерскую после обеда». Каково же было мое изумление, когда я нашел Глаголева у громадного строгального станка. «Что ты, парень, где это видно, чтобы делать такие детали на этом чудовище?» Комсомолец засмеялся и начал работать. Он виртуозно управлялся со своим мощным станком. Детали получились хорошие и потребовали лишь небольшой слесарной доводки. «Так это же Сеня», — говорил начальник цеха, — «этому парню цены нет. Он на своем станке левше для его блохи подковы смог бы сделать». Ах, золотые рабочие руки, золотые рабочие сердца! Сколько раз в жизни они меня выручали! Конструкция, о которой идет речь, имела затвор типа парабеллума. Запирание было рычажно-шарнирное, весь ствол в долях, как на граненых русских штыках. Эти доли облегчали вес и служили ребрами жесткости. Спусковой механизм помог целиком передвигаться вперед или назад, как удобнее стрелку. Заслуженный мастер спорта Василий Иванович Однолетков охотно принял поручение отдела изобретений министерства испытать пистолет на полигоне. Одновременно отдел направил в одно из КБ схему пистолета с просьбой дать заключение. Ответ КБ гласил: «Такую конструкцию на производстве изготовить нельзя, а если и удастся, то стрелять она все равно не будет». А результаты испытаний, проведенных Однолетковым, были столь благоприятны, что полигон рекомендовал пистолет к производству. На эту систему мне было выдано авторское свидетельство в 1956 году. Пока я возился с ней, один из моих товарищей, Хайдуров, заканчивавший тогда Бауманский институт, тоже создал конструкцию матчевого пистолета. Ему разрешили выполнить ее как дипломную работу. Затем с большими трудностями, мотаясь по заводам, он сумел изготовить небольшую серию. Хайдуров приезжал ко мне, делился мыслями и достижениями. Я искренне радовался его успехам, и до сих пор наши отношения дружеские и теплые. Теперь мы знаем пистолет Хайдорова как лучший из наших матчевых под названием ТОЗ-35. Но уже в то время я высоко оценил его систему и без колебаний признал, что он в нашем состязании победил. После 8 лет работы в Центральном конструкторском бюро я оттуда ушел. На некоторое время остался без всякой производственной базы. Остро чувствовал свою оторванность от любимого дела. Приятной неожиданностью для меня был визит Александра Яковлевича Башмарина. Он заявил, что приехал по поручению маршала артиллерии Неделина подготовить документы для назначения мне персональной пенсии. И без помощи спортивной общественности я получил небольшое конструкторское бюро в Тушино при научно-исследовательской стрелковой станции ДОСААФ. В нем удалось осуществить несколько интересных работ. Что мне хотелось тогда дать нашим спортсменам? Во-первых, однозарядный пистолет для начинающих, как бы первую ступень для обучения стрельбе на 50 метров, чтобы спуск был без шнеллера, но совсем легкий, чтобы система была простой в обращении и безотказной, и, разумеется, дешевой и технологичной. Такую систему я и сделал. Мы изготовили небольшую серию, которая пошла по стрелковым клубам Москвы. На пистолете «Заря» тренировались не только новички, но и многие спортсмены-разрядники, особенно в Бауманском районном клубе, с которым я тогда был тесно связан. Вторая задача — духовой пистолет. Он был создан. МГ-60 уже 13 лет безупречно работает в московских тирах, а один его экземпляр покоится в витрине оружейного фонда исторического музея рядом с «Зарей» и другими моими системами. Очень интересными были экспериментальные работы над матчевым пистолетом со стволом длиной в полметра, укладывающимся в общую длину оружия 300 мм. Как удался такой фокус? Я плавно изогнул ствол и пропустил его сквозь рукоятку, так что и ударно-спусковой механизм, и запирание размещались, да и сам выстрел происходил, в нижнем конце рукоятки. Опыты показали, что этот пистолет стрелял не хуже обычного матчевого, но был сложнее и эксплуатационных преимуществ не имел. Однако в данном случае был важен сам эксперимент целевой стрельбы из оружия с изогнутым стволом. Вспоминается забавный случай, связавший меня с артистической жизнью столицы. Приехал из театра Вахтангова Николай Никитич Мозяйкин с заказом на пистолеты. Что же нужно? Как можно больше грома и огня, и полная гарантия безопасности. Сделали мы сверхгромыхающий кольт, он верой и правдой служил вахтанговцам, а один экземпляр попал в телецентр, где ныне работает Мозяйкин. На ВДНХ мои пистолеты заняли почетное место в павильоне спортивно-охотничьего оружия, за них мне была присуждена большая серебряная медаль выставки. После долгой разлуки я неожиданно встретил старого друга Сережу Мягкова. Оказывается, он увидел мою фотографию в Советской России, разыскал мой адрес и приехал в Москву повидаться. Любопытно, что моя квартира находилась совсем недалеко от того инвалидного распределителя, где мы расстались 30 лет назад. И вот снова сошлись два комсомольца, теперь уже пожилые люди, за плечами которых долгие годы труда, войны, успехов и несчастий. Сергей прошел фронтовыми дорогами тысячи километров, вернулся с боевыми наградами и теперь работает квалифицированным мастером на электровозном заводе в своем родном Новочеркасске. Через два дня он уехал, и между нами установилась регулярная переписка. А к его 65-летнему юбилею я поехал в Новочеркасск, чтобы отпраздновать это событие с ним вместе». Мы гуляли по городу, он показывал интересные места, исторические памятники и много рассказывал о любимом городе. С особым интересом познакомился я с Новочеркасским музеем истории Донского казачества. Сколько там старинного оружия, казацких шашек, винтовок, сёдел, пик и всякой бытовой утвари. Сергей показал мне модель электровоза того типа, какие изготовляет его завод. И это было очень кстати, потому что раньше я знал электровозы только по описанию. Мы с Сергеем в душе посмеялись над тем, что молодая девушка-экскурсовод все уговаривала меня влезть в старую буденовскую тачанку и ознакомиться с заслуженным пулеметом Максима. Ей-то невдомек было, что я знаю эти пулеметы, пожалуй, лучше, чем она шпильки в своей прическе. Проводил меня Сергей до аэропорта, и я вернулся в Москву самолетом, все так же один, самостоятельно, как и ехал сюда поездом. Пришло время, и мы с женой Кирой Ивановной справили в семейном кругу десятилетие спортивного Марголина. Ему вскоре предстоял новый серьезный экзамен. Осенью 1958 года в Москве проводилось первенство мира по стрельбе. На таком ответственном соревновании мне пришлось побывать впервые, и чувство сопричастности было особенно острым. Погожим днем мы стояли на площади Динамовского стрельбища с моим другом, писателем Поповым. Он взялся быть моим гидом и комментатором на первенстве мира. Слушая его, я старался представить себе и асфальтированные дорожки, и добротные павильоны, специально оборудованные для каждого упражнения. На таком стрельбище не стыдно принять участников мирового первенства. Звучит музыка, под которую маршируют стрелковые делегации разных стран. «Это канадцы», — вполголоса говорит Владимир Федорович. «Их мало, все пожилые люди, видимо, опытные стрелки». На флаге кленовый лист. А сейчас прошли американцы. Вот и японцы появились. Долго продолжается торжественный марш участников. Раздается родная мелодия. Наши спортсмены идут, и я мысленно вижу, как реет над их рядами красный флаг. Площадь пустеет. Масса болельщиков расходится сообразно своим спортивным интересам. Кто на стрельбу по олену, кто на стрельбу из пистолета — или из малокалиберной винтовки. «Куда мы с тобой, Владимир Федорович?» «У нас один путь — к пистолетчикам». «Попов сам первоклассный стрелок из пистолета. Начальник стрелкового клуба Коминтерновского района, ветеран Великой Отечественной войны Вихарев, говорил о нем. Что за стрелок? Какова стойка? Какова выдержка? А мишень сплошь в десятку. Потенциальный чемпион. А он пишет и пишет». Мы в галерее павильона, где идет стрельба по силуэтам. Наши стреляют из Марголина, у американцев пистолет под звонким названием «High Standard». Очень захотелось познакомиться с ним. Попов обещал найти подходящий случай. Венгерский спортсмен Карл Токач стреляет из Вальтера. На войне ручная граната оторвала ему правую руку. Спортсмен не сдался, много тренировался и стал первоклассным стрелком с левой руки. Стоя у площадки, с которой стрелял Токач, я ловил тренированным слухом каждое его движение. Когда он отстрелялся, я поднялся к нему поздороваться. Он отвечает приветливо. Объясняемся на невероятной смеси русских и немецких слов. Токач показывает свой вальтер и, в особенности, приделанное к раме неподвижное основание прицела. Настойчиво повторяя «Это есть Марголин!» Отвечаю «Не есть Марголин, это есть Токач!» Тренер дружелюбно смеется, следя за этим спором. Я снимаю с груди значок с портретом Ильича и прикалываю его к куртке венгерского стрелка. Он крепко жмет мне руку, и мы расстаемся друзьями. Попов сказал, что американец Смит отстрелялся. Сейчас доберемся до хай-стандарта. Попов воспользовался помощью переводчика. Услышав мою фамилию, Смит без колебаний передал мне пистолет. Я присел на скамью, вынул его из футляра и тут же разобрал. Рядом кто-то присел, послышалась английская речь. Переводчик сказал, «Рядом с вами находится чемпион Соединенных Штатов Америки Гарольд Беннер. Он хотел бы услышать ваше мнение об этой системе». «О, сам Беннер!» Осторожно протягиваю руку, боясь рассыпать лежащие на коленях детали. «Рукопожатие. Беннер отличный стрелок». И нашим ребятам будет нелегко его обойти, о чем я и сказал американцу. А что касается пистолета, то изготовлен он прекрасно. Но система, по-моему, не очень хороша. Пожалуй, устарела. В сущности, это тот же кольт, немного модернизированный. И он от этого не выиграл. Для чего, например, ствол сделан съемным? Посмотрите, как бы ни давило, как бы ни держала его эта пружина, он, как у нас говорят, дышит. А с ним вместе и мушка. Прицел ходит вместе с подвижным затвором. Что же получается с прицельной линией? Регулировка производится по старинке, молотком, без винта поправок. Мы этого уже давно не делаем. Потом мы вместе пошли смотреть стрельбы. Два наших спортсмена, Александр Кропотин и Александр Забелин, добились одинаковых результатов. Поединок между ними должен был определить победителя. Напряжение было такое, что и не передать. Но вот объявлен результат. Победил Александр Кропотин. Счастливый и разгоряченный, новый чемпион мира спрыгнул с площадки и бросился ко мне. Мы крепко обнялись и расцеловались. Это были мгновения полного счастья. Грановитая палата, август 65-го года. Вокруг много людей. Родная страна отмечает их труд. Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Орлов, вызывая товарищей к большому столу, оглашает указы о награждениях. Слышу такие знакомые по любимым книгам имена: Николай Чуковский, Маргарита Алигер. Наши соседи поднимаются. Вот кто оказывается рядом с нами. Слышу свою фамилию. Жена берет меня под руку, и мы идем по широкому проходу. Раздаются аплодисменты. Останавливаюсь, думая, что вошел кто-то известный. Кира Ивановна шепчет: «Это тебе! Пойдем же!» Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Игнатов передает мне футляр с грамотой и указом. Он жмет мне руку, кладет на ладонь круглую медаль на ленточке, знак заслуженного изобретателя РСФСР. Слышу слова: «Носите на здоровье и создавайте новые конструкции. Желаю вам обоим счастья и здоровья. Служу Советскому Союзу». Душа подсказала ответ. Мы возвратились на свои места. Жена взяла грамоту и прочитала вслух. Николай Чуковский, обернувшись, сказал: «Позвольте, я укреплю вашу медаль». И он приколол знак заслуженного изобретателя на лацкан моего пиджака. Вот и все, что я могу коротко рассказать о себе, о своей работе. Пожалуй, можно было бы на этом поставить точку. Но жизнь продолжается, и, несмотря на годы, хочется работать и работать, ведь я солдат еще живой. Пусть силенок стало меньше, но бросить стрелковый спорт, стрелковое оружие я не могу. И вот новая система спортивного пистолета, на этот раз пневматическая. А за ней намечается еще одна конструкция. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1979 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.